Глава 6. Заключительные замечания к критике морали. 399. Вот требования, предъявляемые мною к вам. Как бы плохо они ни доходили до вашего слуха, вы должны распространить вашу критику и на самые моральные оценки. Вы должны побороть импульс морального чувства, требующего в этом вопросе подчинения, а не критики, при помощи вопроса «почему подчинение?». Вы должны смотреть на это требование «почему?», на требование критики морали именно как на вашу теперешнюю форму самой моральности, как на самый возвышенный вид моральности, который делает честь вам и вашему времени. Ваша честность, ваша воля не обманывать самих себя должна оправдать себя. Почему нет? Перед каким судом? 400. Три утверждения. Не аристократическое есть высшее, протест простого человека. Противоестественное есть высшее, протест неудачников. Среднее есть высшее, протест стада средних. Итак, в истории морали находят выражение воли к власти, при посредстве которой рабы и угнетенные, или же неудачники и недовольные собой, или же посредственные, пытаются укрепить наиболее благоприятные для них суждения о ценности. В этом отношении феномен морали с точки зрения биологии в высшей степени вреден. Мораль развивалась до сих пор за счет властных и их специфических инстинктов, успешных и прекрасных натур, независимых и в каком бы то ни было отношении привилегированных. Мораль, следовательно, представляет движение, направленное против усилий природы выработать более высокий тип. Ее действие состоит в возбуждении недоверия к жизни вообще, поскольку тенденции последней воспринимаются как безнравственные, в бессмыслице, нелепости, поскольку высшие ценности рассматриваются как находящиеся в противоречии с высшими инстинктами, в вырождении и саморазрушении высших натур, потому что как раз в них этот конфликт становится сознательным.